Девочка Сонечка. Она почти всегда в любимой одежде прогрессивных курсисток. Скромном коричневом платьице со слепительно белым накрахмаленным воротничком. На кругленьком личике сияют голубенькие глазки из-под легких светло-русых волос. Она казалась почти девочкой, только слишком большой покатый лоб несколько портил личико этого нежного создания. И с каждым годом ее лоб становился круче и заметней. Он как бы завладевал ее лицом. Такой лоб был у Ленина. Вступая на стезю террора, народовольцы исповедовали фразу Нечаева «Революционер есть человек обреченный» и давали обет «Никакой личной жизни до победы революции». Но обет нарушался. Молодость оказывалась сильнее зарока. И твердокаменная революционерка Сонечка стала любовницей Андрея Желябова. Вдвоем они составляли забавную пару – красавец-богатырь и лобастая маленькая девочка. Сын крепостного и праправнучка гетмана Украины, правнучка министра, внучка губернатора Крыма, дочь губернатора Петербурга. Потомок крестьян и потомица самых блестящих аристократов. Впрочем, это была очень народная аристократия.